4. В этом полном уничтожении всякое страстное желание, голод и жажда растворяются, приходят к завершению, исцеляются и навеки утрачивают свою значимость. 22. Вопросы, ответы. Твоей душе является голос, говорящий: «Оторви ступни от земли, пересеки черту, войди в пустоту вопросов, ответов и вопросов». Руми. Продолжай задавать те глубокие вопросы, продолжай спать. Когда ты проснешься, даже тебя уже не будет. Икю. 1. Вы должны продолжать задавать вопросы, внимательно исследуя каждый вопрос по мере его возникновения, со всей серьезностью. Любой вопрос, который может здесь возникнуть, моментально получает ответ, и ответ этот всегда один и тот же. Какой же? Что этот вопрос, эта мысль, как и все мысли, пусты. Когда присутствует заблуждение, представление о существовании отдельной сущности, в чьем индивидуальном уме возникает мысль или вопрос, тогда эти вопросы кажутся важными. Когда все видится так, как оно есть, все мысли, чувства и действия – очевидное проявление сознания. Все, что бы ни появилось, может быть только совершенным разворачиванием в сознании, чем бы оно ни казалось мнимому индивидууму. Эти тела умы – только инструменты, объекты в сознании, и поэтому вряд ли могут знать основу, цель, причину, в соответствии с которыми функционирует сознание. Когда в этом контексте задается какой-либо вопрос, он просто растворяется. Все просто есть, как оно есть. Ну вот, хорошо. И как давно вы пробудились? Ну вот опять. Вы должны бы знать, пробудился кто? То, что вы называете этой вещью тело-ум, кажущийся индивидуум. Вы меня не понимаете. Здесь никого нет. Тело-ум – только объект, индивидуум – только видимость, персонаж сна. Персонаж сна не может проснуться. Значит, просыпается сновидящий? Идея с пробуждением – только аналогия. Осторожно, не начинайте воспринимать ее буквально. Всякая аналогия в конечном счете разрушается, как и это. В качестве сновидящего выступает сознание, которое есть все, что есть. Оно никогда не засыпало, ему не нужно пробуждаться. Тогда кто пробуждается? Аналогия с пробуждением, подобно любой аналогии, ограничена в своей полезности. Это лишь одна из соломинок, за которую хватаются в попытке описать неописуемое, передать словами то, что не поддается словам. Здесь есть и свои недостатки. Она используется для проведения демаркационной линии, различия, ложного разделения на тех мнимых индивидуумов, кто пробудился, и тех мнимых индивидуумов, кто не пробудился. Это искусственное построение ума. Есть только сознание, стремящееся потоком и выражающее себя через все эти формы тела умы. То, что происходящее в одном инструменте тела ума отличается от происходящего в другом, не имеет значения до тех пор, пока вы не начинаете полагать их индивидуализированными существами и отождествлять себя с одним из них. Как написал третий патриарх Дзен, различия возникают из цепляния невежественных за свои потребности. Какую пользу можно извлечь из привязанности к различию и отделенности? Конечно же, есть разница между тем, кто пробудился, и тем, кто не пробудился. Ничего подобного. Как сказал Хуан Бо, есть только таинственное, невыразимое словами понимание, не более. Значит, разница в том, что кто-то из нас обладает этим пониманием, в то время как большинство нет. Вы воспринимаете это слишком лично, устанавливая взаимоотношения «мы» и «они», что не имеет никакого смысла. Это как раз то различие, о котором говорил патриарх Дзен. Пожалуйста, поймите, то, что вы отделяете как «мы» или «они», есть отправные точки индивидуализирования, очевидно, равносильные иллюзии, чистому мифотворчеству, хотя вы и практически все остальные относитесь к ним со всей серьезностью. Есть понимание, но нет обладающего пониманием или еще чем-то в этом духе.